Перед смертью своей он, значит, примирился со всеми, в больнице умирал. И вот когда он умер, где-то, наверное, недели через полторы мне снится сон. Это был сон. И сон мы рассматриваем как сон. Мы доктрин не строим на этом. Но все-таки, ну, на это надо было обратить внимание. И он мне пришел и сказал: «Знаешь, мой брат Николай, как я много потерял. Как я много потерял». И говорит: «Ты, говорит, вошел в церковь, а я не вошел. Я спасен. Христос мне дал спасение». Но, говорит, «но в церковь я не вошел». И говорит: «Вот если в церкви одежды белоснежные, то, говорит, наши, они с каким-то оттенком». Он мне так объяснял. И не знаю, что он сказал, в Библии этого не написано, но это, говорит, есть. И как я много потерял. Прожил вот так вот, ну, не знаю, я еще не мертвый, я тоже могу потирать, если где-то в сторону собьешься. Насколько все-таки это важно? Потому что если жизнь прошла, лишь бы как. Он мне, правда, вот что сказал. Говорит: «Я спасен, остался до суда. И во время суда мне будет определено место, где я буду жить. Со спасенными, но не в Иерусалиме, где церковь будет жить со Христом». Но это можете воспринимать как немножко, ну, с завихрениями. Как хотите, можете этот вопрос рассмотреть. Но я не одно такое свидетельство имел, когда люди жили, проходили, но не так, как надо. Один из братьев тоже. Очень хороший сосуд был. Но это не обговор, он уже давно умер. И если то, о ком я говорю, кто может быть догадаться, то о том навряд ли догадается. Но вы знаете, пророческое слово «от и до», а в семье между женой «гав-гав», «гав-гав», ну, понимаете, вот так вот. Потом умирает и тоже является и говорит мне: «Я, говорит, спасен, но как мне тяжело учиться». А что? Со стороны наблюдаю и учусь, потому что вот то, что надо было, задатки остались, а наполнение вот этого нет той полоты. Учусь, говорит, трудно. И он мне рассказывает: «Я же, говорит, на земле жил, а вот так вот то, что я передаю». А я, говорит, что не так? Вот наблюдаю со стороны. То же самое, когда моя мама умерла. Тоже как, говорит, тяжело. А что тебе тяжело? Говорит: «Спасенно, я радуюсь», стал рассказывать. Но, говорит, пока что наблюдай, потому что я не привыкла жить в глубинной земле. Так вот, я еще раз повторяю, чтобы ни в чем-то неразумнее было. Задаток есть, сосуд как есть, куда положить. Есть задатки, а полноты-то нет той, что надо. Недавно один из братьев тоже, этого брата сегодня нету, тоже диакон, тоже рассказывал мне, спрашивал: «А что-то такое?» Вот одного из братьев похоронили, он пришел, говорит, ко мне ночью, я спрашиваю: «Как тебе, брат, называют по имени?» Говорит: «С одной стороны, хорошо», он говорит, но говорит: «Ну как, я еще далеко не совершенный. Я уже на основании чего-то понимаю, о чем идет речь. Приходится со стороны наблюдать, да учиться». Но вы это можете не оперировать, чем где-то с кем-то в разговорах, это ваш вопрос. Но вот то, что не так, то просто все, как мы сегодня думаем, то это да. Я мог еще примеры проводить, когда кто-то умер, один из братьев пастором был долгое время, и такой искренний брат, хороший был, а потом получилось так, его жена, она тоже... Через нее действия были пророческие, откровения, видения были. Она где-то поехала там. Мы приезжаем домой, я же об этом рассказывал однажды. Это весной было. А то, что она посадила, этот щавель зашел, кто-то взял, перевернул с ног до головы, как говорят сегодня. Специально это было или, может быть, кому-то голодный, действительно, кого-то бомж залез и так далее, это сделал. Ну, весь огород изуродовали. И она так огорчилась. Да, Господи, да я стараюсь, да я ж поехала на дело. Кстати, Бог ее послал, она поехала, приезжает. А тут вот такое произошло. Вот расстроилась до основания. И тоже, говорит, легла отдохнуть, является ее муж. И говорит: «Что ты, говорит, из этой кишлятины так огорчилась? Если бы ты знала, Какой здесь строгий разбор каждого дела. Как все взвешено. И он говорит, я, говорит, был пастырем, и я многим говорил о любви, а когда пристал перед Господом, то казалось, что ее у меня и не было такой, как надо. И говорит, я благодарю Господа, что мой искупитель вынес мою добродетель и уменил мне праведность. А ты, говорит, этой кишлятины расстроилась, неизвестно, что тут уже получилось. Говорит, отстал, думай немножко о другом, чем ты теперь думаешь. Поэтому вы меня вообще слышите очень хорошо. Я просто хотел бы, мы говорили о тайне, о восхищении церкви, как что понимать, но вы знаете, что все надо. Но если вот это, вот то, что я буду читать, у нас не будет в жизни, не давайте места дьяволу, тогда к чему нам знать все это? Ну, вы меня понимаете. А то скажете, не понял, что говорил, потом сказал, что это и не важно. Важно все. Важно все, все важно. Но когда нет основного, тогда остальное зачем? Такой вот головой большой, знающий все, в ад попасть. Ну какая радость от этого? Поэтому я уже не буду повторять прошлый разбор. Мы о лжи говорили, вы помните. И насколько я мог, я старался показать, насколько это сильное и грозное оружие дьявола. Это первое оружие самое, которое он, возгордившись, применил. Потому что если есть истина, то что может быть повлиять на истину или ее подрезать под корень? Ложь. Истина ж истину не рубит под корень. Истина рубит ложь под корень, а ложь старается истину под корень вырубить, переубедить. Почему Павел уделил вот именно этому аспекту нашей жизни. Вы помните, я говорил, насколько ложь вошла в жизнь людей, что они даже ее не замечают, насколько она опасна, эта ложь. И я об этом сегодня уже не буду повторяться, не буду говорить, но на 27 стих я обращу внимание. «И не давайте места дьяволу». Вот этот текст Писания очень важный. Потому что если мы не будем давать ему место, он не будет иметь надо мной власти. Надо мной, над вами, над любым из вас. Я понимаю, когда уже дали ему место, да еще уже он вселился, здесь немножко другой вопрос. Потому что он уже занял. Он определенное время, когда Бог допускает, он берет человека в удел, в плен, и человек ничего сделать не может. Но вот для того, чтобы взять плен, вщелиться, человек должен дать ему место. Он сам не имеет права занимать. И потом Писание говорит, и не давайте место дьяволу. Кому, то есть, не давайте место? Ко мне и к вам лично каждому. Вот мы даем. И даем почему? Потому что не всегда понимаем, что значит дать место дьяволу. Если бы я этот вопрос задал кому-то, любому из вас, вы, наверное, на него ответили бы. Но у каждого был бы какой-то свой ответ, определенный ответ был бы. Но если уже подходить, конкретизировать этот ответ, то не грешите. Не грешите, не поддавайтесь тем эмоциям от дьявола, тем похотям от него, потому что если это делать, это означает дать место ему в жизни. Потому что так открыто приглашать дьявола, что дьявол, войди, живи, то никто же этого делать не будет. Мы же это прекрасно понимаем. Когда делаем, говорят, то мы даже не подозреваем, что это дали место для дьявола. Поэтому Павел говорит, и не давайте место дьяволу. Но я, пожалуй, даже могу начать с 25 стишка, немножко эту ложь затронуть, там будет еще 26 стих. Почему? Отвергнувши ложь. Помните, я очень долго говорил на эту тему. Если принял ложь дьявольскую, то будешь поступать по этой лжи. И это будет то же самое, как действовать от Его имени, выполнять Его волю. Вот ложь, кажется, слова, иногда ничего больше. Но это место пораженное, поражен разум, потом поражено сердце. И здесь в духовном мире нам трудно понять, как все это происходит. И с одной стороны, дьявол, как личность или бесы, не живут в нас, а место он имеет, чтобы воспользоваться определенное время. Вроде бы и нормально все. И единство какое-то, и понимаем друг друга. Как только касается вопрос какой-то лжи, то ли в отношении церкви, то ли в отношении один другого, как вот до этого места ходит. Все, это единство кончается, разрывается. Потому что там уже имеет место дьявол. Сказали, принял, поверил и действуешь в соответствии с этими принятыми решениями. А ведь, допустим, все мысли, все то, что ложится в сердце, оно впоследствии будет приводить к определенным действиям. И это будут те действия, которые заложены в той мысли, которую приняли. Пойди и скажи. Вот так и так. Особенно я такой простой пример приведу. Допустим, ложное откровение. Я встречал не раз, когда обвиняют в том, чего вообще никогда не было. Человек принял эту ложь. Это не значит, что он одержимый. Но там имеет место дьявол. Он приходит и заявляет, брат, мне открыто на тебя. Ну, допустим, я уже ни о ком говорить не буду. Значит, я помню, когда-то одно было такое откровение. Потом сказал, дьявол говорил. Да я, говорит, видела. Ты, говорит, стоял и поднял кулак к небу и трос Богу кулаком. Потом я видела, что ты взял Библию и листаешь, и рвешь. Вот это мне надо, вот это не надо, это надо, а это не надо. И оно к чему направлено? Оно направлено, чтобы смутить. Это работа дьявола. А потом еще добавляют, мне так не хочется говорить, но ты понимаешь, но я должна. У тебя руки по локти в крови. Пожалуйста. Я уже думаю, ну, да такие вещи. Я подумал, а кто его знает? Вроде не в крови, вроде никогда Богу не трос кулаком, вроде бы Библия лежит под головой даже ночью, чуть что, я открываю, только что ж там написано, а тут вдруг, кто его знает? И это работа дьявола. Не давайте место дьяволу, дали место лжи. Уже хотите, не хотите, но он делает то, что он хочет. Уже как у него получится, это зависит от того, кому направлено. А он делает. Поэтому просто когда в Писании еще предупреждают, не давайте место дьяволу, то, наверное, каждый из нас поставит вопрос, а что же это значит еще конкретно? Не давайте этого, не давайте.